Эта бессознательная детская черствость занимала мои мысли, когда я возвратился в Мейденхед. Я поставил большой автомобиль Билла в гараж и вывел оттуда мой маленький темно-синий лотос. Туман полностью рассеялся, но я все равно двигался очень медленно по сравнению с тем, как обычно езжу, и все обдумывал, что же мне делать. Сперва я поехал в больницу. Я забрал вещи Билла, подписал какие-то бланки, сделал нужные распоряжения. Полагающееся по закону вскрытие назначили на следующий день. Было воскресенье. Я поехал на ипподром, но ворота были заперты. Я вернулся в город. Контора ипподрома была пуста и тоже заперта. Я позвонил управляющему домой, но там не отвечали. После некоторого колебания я позвонил председателю Национального комитета конного спорта, решив обратиться в самую высокую инстанцию, которой подведомственны скачки с препятствиями. Дворецкий сэра Кресвелла Стампе ответил, что узнает, может ли сэр Кресвелл уделить мне несколько минут. Я сказал, что это чрезвычайно важное дело. Тогда сэр Кресвелл взял трубку. — Надеюсь, дело действительно очень важное, мистер Йорк, — сказал он. — Вы оторвали меня от обеда с друзьями. — Вы слышали, сэр, что майор Дэвидсон умер вчера вечером? — Да, я очень этим огорчен, право, очень огорчен. Он ждал, что я скажу дальше. Я набрал воздух. — Его падение вовсе не несчастный случай, — сказал я. — Что это значит? — Лошадь майора Дэвидсона была сбита. — Проволока, — сказал я. Я рассказал ему о своих поисках у забора и о том, что я там нашел. — Вы известили об этом мистера Дейса? — спросил он. Дейс был управляющим ипподромом. Я объяснил, что не мог его найти. — И звоните мне. — Понятно. Он помолчал. — Ну что ж, мистер Йорк, если вы правы, это слишком серьезное дело, чтобы им занимался один только Национальный комитет конного спорта. Я полагаю, вам следует немедленно известить полицию в Мейденхеде. И непременно держите меня в курсе дела до вечера. Я попытаюсь связаться с мистером Дейсом. Я повесил трубку. Я понял, что ответственность переложена на чужие плечи. Я представил себе, как стынет на тарелке у сэра Кресвелла соус к его ростбифу, пока он заставляет гудеть телефонные провода. Полицейский участок на пустой воскресной улице выглядел темным, пыльным и неприютным. Я вошел. За барьером стояли три стола. За одним из них молодой констебль уткнулся в воскресное приложение к какой-то газете. — Должно быть, детективом зачитался, — подумал я. — Чем могу быть полезен, сэр? — спросил он, поднимаясь. — А есть тут еще кто-нибудь? — спросил я. — То есть я хотел сказать старший чином. Речь идет об убийстве. — Одну минуту, сэр. Он вошел в дверь в глубине комнаты и тут же, вернувшись, сказал: — Пройдите, пожалуйста, сюда. Он посторонился, пропуская меня, и закрыл за мной дверь. Человек, вставший мне навстречу, был, пожалуй, малорослым для полицейского. Коренастый крепыш лет под 40. У него были темные волосы, он выглядел скорее воином, чем мыслителем. Но, как я впоследствии убедился, это было поверхностное впечатление. На его столе были разбросаны газеты и толстенные юридические справочники. В кабинете стояла духота от газовой грелки, пепельница была полна окурков. Он тоже проводил воскресенье за чтением с пользой для дела. — Добрый день, я инспектор Лодж, — сказал он, показывая на стул против письменного стола. Он тоже сел и принялся складывать газеты в аккуратные стопки. — Вы пришли по поводу убийства. Мои слова, когда он повторил их, прозвучали очень глупо, но он говорил весьма деловым тоном. — Дело идет о майоре Дэвидсоне. — начал я. — Да, у нас есть рапорт об этом. Он умер в госпитале ночью после падения на скачках. —